Глава 5. Волшебный вампирский шарик. «Бонжу! Доброе утро, мадемуазель Мирелла!» Голос Ланселота вырвал меня из сна. Кот проскользнул в спальню и запрыгнул на кровать. «Ланселот, где ты пропадал? Я ужасно волновалась, и мама тоже!» Его не было целые сутки. «Увы, не могу сказать, Шери, дорогуша, но это было важно. А если бы мне понадобилась твоя помощь?» «Я попросил госпожу Галку присмотреть за тобой. Твой приятель-вампир все еще под домашним арестом. Госпожа Галка всю ночь сидела на дереве, присматривая за тобой». «Да, но...» «Тебе ничего не угрожало. Я серьезно отношусь к обязанностям защитника Лителла. Но пришлось уладить кое-какие дела. У меня тоже есть личная жизнь». Кот зевнул. «Разве мне нельзя иметь собственный маленький секрет? Ты же не всегда берешь меня с собой, когда вы с Кларой сидите у нее дома». «Ты прав», — признала я. «Но я волновалась». «Нет нужды, я в состоянии позаботиться о себе. А теперь поговорим о по-настоящему важных материях». Ланселот окинул меня любопытным взглядом. «Как суп, Шари, дорогуша, болит?» «Я его почти не замечаю. Смотри!» Я скалилась. «Рррррр! Монзио, боже мой, так быстро!» «Признаю, даже я не ожидал увидеть нечто подобное». «Отпад, да?» Схватившись за щеку, я посмотрела в окно. Солнце уже взошло. «Ну дела!» — закричала я. «В чем дело? Зуб исчез?» Я села на кровати, скрестив ноги. «Я понимаю тебя!» Слова тети Элли подтвердились. «Конечно, понимаешь. Тебя это еще удивляет?» «Прием!» — я ткнула пальцем в окно. «На улице светло!» «И впрямь удивительно!» Ланселот принялся вылизывать лапку. «Но неплохо. Теперь я и днем буду указывать тебе, что хотел бы съесть. Обратила внимание, что в округе совсем не осталось мышей. Разумеется, я ими не лакомился, но...» Ответить мне помешал стук в дверь. В спальню вошла мама. «Доброе утро, детка. Я услышала, что ты проснулась». «Доброе утро. Да, я только что разговаривала с Ланселотом, представляешь? То, что кот гулял всю ночь, я оставила при себе, а то Ланселоту грозили бы неприятности». Сев на кровать, мама погладила Ланселота по голове. «Значит, все так, как сказала Элиза». «Передай маме, маленькая мадемуазель, что мне очень приятно», — промурчал Ланселот. «Пусть почешет еще немного, но посильнее и лучше под подбородком. Еще будет очень любезно с ее стороны сегодня угостить меня рыбкой». «Ланселот просит погладить его еще немного», — произнесла я. «И он желает рыбку». Хмыкнув, мама ущипнула Ланселота за ушко. Совсем избаловался. И сказала мне: «А тебе пора вставать и завтракать. Уроки в школе начинаются через час». Я ждала Клару около ее дома, поигрывая маленьким черным шариком, который мне подарила тетя Элли. В первый учебный день он вдруг нагрелся в руках. Это немного напугало меня. Но тогда это случилось, потому что рядом оказался вампир. У нас в школе один такой точно есть — господин Демирель. Более того, он отец Маноло. Маноло. Надо разузнать, почему его посадили под домашний арест. Внезапно я почувствовала, будто что-то изменилось. Шарик снова нагрелся и вспыхнул. Я посмотрела по сторонам. Поблизости ни одного вампира. Только странная сорока со сверкающими глазами опять сидела на крыше дома Клары и таращилась на меня. «Что тебе нужно?» — прошептала я. Из дома выскочила Клара. «Привет, Мири!» Подруга, сияя, захлопнула за собой дверь и поинтересовалась заговорщическим тоном. «Есть новости?» Я показала ей волшебный шарик и по дороге в школу рассказала о совете вампиров. О том, что теперь понимала Ланселота при свете дня, и о том, что на каникулы буду уезжать в магическую школу. На перекрестке возле школы мы остановились. «Разве это не круто?» — воскликнула Клара. «Я бы с удовольствием училась в такой школе!» Она радостно хлопнула в ладоши. «Не могу поверить, что русалки существуют. Наверное, школа где-нибудь у моря». «Возможно, но пока под вопросом, поеду ли я в школу. Туда берут только детей 12 лет». «Манола 12», — вспомнила Клара. «Точно. И почему я сама об этом не подумала?» «Интересно, он уезжал в эту школу на летних каникулах?» «Нет, он бы об этом рассказал. И мы бы не виделись так часто». «Зависит от того, когда у него день рождения», — рассуждала Клара. «Может, ему исполнилось 12 на каникулах?» «Как вариант. Спрошу его при встрече». «Ой, надо торопиться!» Клара схватила меня под руку и потянула за собой. «Бежим! До занятий 5 минут!» Первые 2 урока пролетели незаметно. На немецком языке даже было весело. Я уже ждала, что вот-вот прозвенит звонок и начнется большая перемена. Наша учительница, госпожа Братке, писала на доске домашние задания, а это верный знак. «Прежде чем отпустить вас на перемену, я расскажу об изменениях в расписании», — сказала она. «Госпожа Мюллер теперь преподает другой предмет, поэтому уроки рисования возьмет на себя наш директор, господин Демирель». «Господин Демирель!» Я округлила глаза. Шарик в кармане запульсировал и нагрелся. Мы с Кларой переглянулись, думая об одном и том же. «С этого момента уроки у нас будет вести вампир». На перемене мы с Кларой вышли на улицу и сели на лавку между столами для пинг-понга и старым дубом. Отсюда был отлично виден двор соседней школы. Звонки у нас совпадают, те ученики отдыхают одновременно с нами. Иногда мы встречались у ограды с Яспером или видели, как Манола с друзьями играл в футбол. Но сегодня не было ни того, ни другого. «Урок господином Демирелем. Вот это новость, да?» «Не могу поверить, что он будет нас учить. Манола в теме?» — задумалась я. «Ты уверена, что он отец Манола?» «На все 100. Ни капли сомнений. Они очень похожи». «Слушай, сегодня вечером я сама полечу к Манола и спрошу прямо. Заодно выясню, почему он под домашним арестом. И разузнаю о магической школе». «Отличная идея». «Хозяина это заинтересует, как я!» Вдруг раздалось у нас над головами. Подняв глаза, я обнаружила черно-белую птицу, прятавшуюся в кроне дерева. Расправив крылья, она улетела. Мои подозрения оправдались. Таинственная сорока не случайно вертелась рядом.